этой любви между мужчиной и женщиной. Но в своей любви к нему я проводила только физические силы в тело, что тогда не было падением. Наконец, общая судьба свела нас снова вместе, как нищих, и меня потряс шок от нахлынувших воспоминаний. Мои духовные глаза открылись, но потрясение было так сильно, что я тут же умерла. Согласно закону наследственности, я родилась через несколько столетий у двух чистых людей, исполненных любви, чьи жизни были связаны с моей на протяжении веков и веков. И снова я открыла свои два глаза в этой жизни и взглянула на мир вокруг себя, имея весь свой прежний опыт. Те же самые частоты вибрации построили те же самые внешние формы. И так как в моем теперешнем духовном созвездии я снова достигла уровня дочери фараона, я имела с ней внешнее сходство. Но из-за того, что мой дух и сила стали сильнее, у меня были более крупные, более крепкие кости, чем при жизни в Египте. Цвет и выражение глаз остались теми же. И теперь вся моя сегодняшняя жизнь стала мне ясной, как и жизнь в Египте, когда я сознавала свое высшее «я» и была на том же уровне. Мое последнее переживание в той жизни — замурованность в гробу. Это было так ужасно и так глубоко запало в душу, что оно оказалось первым из того, что я вспомнила в этой жизни. Но еще раньше в детстве ко мне возвращались бессознательные или полусознательные воспоминания. Разочарование, что мой отец — не величайший человек в стране. Убеждение, что мои горячо любимые родители — не мои настоящие родители. Поиски единства в кругу друзей — это было мое стремление к единству с самой собой, то, что я должна была испытать в храме. Странные позы, которые я принимала в детстве и которые наш друг называл упражнениями хатха-йоги, были воспоминаниями об упражнениях, которые я практиковала в храме с Ментуптахом. Эта система упражнений была частью тайного знания, спасенного сынами Бога, бежавшими в Индию, где его сохраняли великие учителя вплоть до нашего времени. Ужасный сон, повторявшийся в течение многих лет, когда меня преследовал и настигал лев, был памятью о моей смерти в Египте. А где же те гиганты, титаны, полубоги, которые стояли неизмеримо выше людей и о которых мой отец в этой жизни ничего не знал, потому что не помнил? Где же вы, Птахотеп, Атонис, сыновья Бога? Где вы? Я взывала в молчании, в душе, как научилась это делать в храме перед моим любимым учителем Птахотепом. И вдруг, неожиданно, я очутилась в полной темноте. Но я знала, что единственный свет, способный проникнуть сквозь любую тьму, — это свет сознания. И я направила свое внимание внутрь и сосредоточила свое сознание в максимальной концентрации. Постепенно во тьме возник зеленоватый фосфорицирующий свет. Он постепенно приблизился и принял форму моего дорогого учителя Птахотепа. Я поняла, что мое истинное «я» теперь проецируется в маленькую комнату в нашем лесном доме, в личность, в которой я переживала в видении во время инициации, творческую сущность, стоящую выше всех созданных форм. Прошел лишь миг во времени трехмерного мира, и в этот миг я увидела все явления, скрытые во мне, как возможности проявления и проявившие себя на материальном плане, начиная с нашей бессознательной ступени материи вплоть до высшей ступени «я», проявленной в материи. Птахотеп все еще стоял передо мной, глядя на меня глазами полными любви. Этот взгляд был потоком силы, растопивший последние остатки тумана перед моими.